Нужно было чем-то помочь ему. Еще до начала подъема они забрали свои скафандры. Луис уныло посасывал из трубки питательное пюре и с тоской думал о бифштексе, поджаренном лучом лазера. Говорящий подтягивал подогретую искусственную кровь. А о чем думал, неизвестно. Им больше не нужна была кухня, поэтому они отрезали часть здания, в которой она размещалась. Точно так же отрезали этажи, на которых стояла вентиляционная аппаратура и различное полицейское оборудование вместе с генераторами электромагнитного поля, которые когда-то пленили их. Отрезали большую часть перекрытий и стен, оставив только те, что были необходимы для нормальной жизни. С каждым днем они приближались к зияющему на вершине горы кратеру, в котором свободно поместился бы любой астероид из тех, которые Луису приходилось видеть. Край кратера выглядел довольно необычно. Можно было подумать, что конструктивный материал кольца был вытолкнут изнутри. Вверх тянулись огромные расщелины и скалы. Между двумя из них показался вдруг довольно широкий проход. «Ты хочешь добраться до кратера?» — спросил Гзин. «Да». «Тогда нужно идти в этот проход. Выше нам не подняться». Говорящий управлял невозможным, регулируя тягу двигателя скутера. Стремясь максимально облегчить здание, они обрезали даже механизмы, стабилизирующие его положение. Гзин демонстрировал чудеса ловкости, чтобы удержать неустойчивую конструкцию вертикально. «Вызываю Прил», — сказал Луис в интерком. «Вызываю Харла Прилалар. Ты слышишь меня, Прил?» «Слышу, Луис». «Останься там, где находишься. Через 20 минут мы будем на месте». «Хорошо. Долго же это продолжалось». Арка неба горела над ними голубым огнем. С высоты тысячи миль над поверхностью кольца они видели, как арка соединяется со стенами края, постепенно переходя в равнину. Луис чувствовал себя так же, как сотни лет назад чувствовали себя первые люди, поднявшиеся в космос и увидевшие, что Земля и в самом деле круглая. «Мы не могли об этом знать», — тихо сказал Луис, однако говорящий услышал и взглянул на него. Луис не обратил внимания на странный взгляд Гзина. «Это избавило бы нас от многих неприятностей. Мы могли бы вернуться сразу, как только нашли нить. Ведь мы могли бы втащить лгуна нашими скутерами. Но тогда Тила не встретила бы искателя». «Снова счастье Тилы Браун». «Разумеется». Луис опомнился. «Я говорил вслух?» «Да». «Мы должны были догадаться», — продолжал Луис. Кратер был уже очень близко, и он чувствовал непреодолимое желание говорить. «Инженеры никогда не построили бы здесь такой высокой горы. Если считать оба края, у них есть горные цепи длиной более миллиарда миль». «Но кулак Бога существует, Луис». «В том-то и дело, что нет. Это только скорлупа. Посмотри вниз. Что ты видишь?» «Конструктивный материал кольца. Увидев это впервые, мы решили, что это грязный лед. Грязный лед в вакууме. Но неважно. Помнишь, как ты искал на карте кулак Бога и не мог ее найти? Знаешь почему?» Гзин молчал. «Потому что ее не было. Когда создавались те карты, горы просто не было. Прил, ты там?» «Да, где же мне еще быть?» «Хорошо. Закрой шлюз. Повторяю, закрой шлюз. Только смотри, чтобы нить не порезала тебя на кусочки. Это мы изобрели эту нить, Луис. В интеркоме воцарилась тишина, прерываемая только треском помех. Наружные и внутренние люки закрыты, доложила наконец Прил. Невозможный проходил между двумя острыми вершинами. Луис, что ты, собственно, хочешь найти в этом кратере? Звезды? Не смейся надо мной. Мое чувство... Они были уже в кратере. Кулак Бога действительно была только пустой скорлупой. Они падали, и кратер был полон звезд. У Луиса Ву было отличное воображение, и он легко представил себе, что здесь когда-то произошло. Он видел идеально чистую прозрачную модель кольца. Никаких кораблей, паромов, спутников. Только солнце типа С2 и кольцо. Видел, как из межзвездного пространства прилетел астероид. Он летел очень быстро, пока не финишировал на внешней стороне кольца. В представлении Луиса астероид был размером с Луну. За долю секунды он превратился в ионизированную плазму. Метеоры меньших размеров, летящие с небольшими скоростями, после входа в атмосферу планеты горят, как сухое дерево, исчезая еще до того, как долетят до поверхности. Однако здесь не было атмосферы, и плазме, вдавленной чудовищным ударом во внешнюю сторону конструкции, некуда было деваться. Она продолжала двигаться вперед, выдавливая перед собой материал кольца. Потом твердая поверхность лопнула, выпуская огненный шар на свободу. Территория, превосходящая поверхность Земли, оказалась вдруг на десятки и сотни миль выше, чем была до сих пор. Нарушился детально разработанный механизм движения воздушных масс и расклад температур. Тысячемильный кулак Бога. Кулак Бога? Неннис, ну конечно. Для наблюдателей, находящихся на кольце, это должно было выглядеть так, словно какой-то чудовищный огненный кулак одним ударом пробил тонкую, как лист бумаги, конструкцию. Они должны были быть довольны, что материал, из которого построено кольцо, оказался таким ковким. Через кратер мог бы уйти весь воздух, которым они дышали. К счастью, кратер находился на тысячемильной высоте и был полон звезд. Внезапно выключилась искусственная гравитация. Этого Луис не предвидел. «Держись за что-нибудь!» — крикнул он. «Если выпадем, погибнем!» «Конечно!» — согласился с ним говорящий, крепко хватаясь за металлические поручни. Луис тоже вцепился в них. «Ну что? Кто был прав? Звезды?» «Действительно. Но откуда ты знал?» Вернулась тяжесть. Невозможный повернулся на бок. «Держит!» — радостно крикнул Луис, стоя на том, что еще минуту назад было стеной рубки. «Надеюсь, Прил чем-нибудь пристегнулась. У нее будет не самая ровная дорога. На вершину кулака Бога, потом через край кратера и...» Они посмотрели вниз, на внешнюю сторону кольца, бесконечную, изрезанную поверхность. В центре ее было коническое углубление с блестящим дном. Невозможный закачался, как маятник, подвешенный на длинной нити. И кратер на мгновение осветился солнечным светом. И вниз. Когда и она, и мы вылетим в пространство со скоростью 770 миль в секунду, мы сможем приблизиться к ней, пользуясь двигателем скутера. Откуда я знал? Да ведь я все время говорил об этом. Разве я не упоминал о пейзаже? Нет. Именно это подсказало разгадку. Эти ноги, эродированное пространство и упадок цивилизации, насчитывающие всего 1500 лет.